Глава 7. Последний вечер в храме лесного культа. Вернулся Льё. Он выглядел потрясённым и усталым. Попросил поесть. Им всем не помешал бы поужинать. И они отправились на кухню жилого корпуса Велинов, где обнаружились кое-какие запасы. Потоп не затронул территорию храма и не попортил их. Льё рассказал, что не смог найти градоначальницу Лусью, хотя обошел город несколько раз. «Всех тех пьяных дурней какие-то древесные коконы были поймавши», — говорил он с набитым ртом, запивая лепешку мясным бульоном. «Лиц-то и не рассмотреть. А трактир тот, где я жителей утром видавши, полностью оплетен этими ветками, и не слыхать ни звука». «Не знаю, живы ли дурни внутри». Он грубо выругался и вновь вцепился в лепешку зубами. Тала искоса наблюдала за ним, пытаясь понять, настоящий ли у него говор или это маскировка. Скорее всего, живы. Аисия так и не притронулся к еде, а только помешивал овощи, в задумчивости глядя в тарелку. Вели взял их в заложники. Захватил в коконы и погрузил в сон. Кажется, в сознании остались только мы четверо. Он рассказал о требованиях Великого Леса и добавил. «Завтра уходим в Гродхем». «А как же Велева невеста?» — воскликнул Ульё, выронив надкусанную лепешку. «Ему ведь совсем не нужно в Гродхем. Ему нужно в другую сторону, к дому колдуньи». Он думал, что сможет уговорить одного из Велинов проводить его, но теперь остался только этот щенок Иньо. А он же точно последует за Аисию, куда бы тот ни пошел, даже если предложить ему все богатства Светлого Царства. «Одному тебе ее не найти», — равнодушно сказал Аисию. «Иньо проводит нас к Аллае после того, как мы выполним приказ Велли». «Нас?» — спросила Таала. «Мне тоже нужно к ней», — коротко ответил Аисию, сдержанным тоном давая понять, что не расскажет, для чего именно ищет встреча с колдуньей. «Как ты думаешь, наместник, почему ни я, ни Льё не подверглись влиянию отравы и не попали в ловушки коконы?» — поинтересовалась Таала. «Вы не местные. Судя по всему, яд от наводнений давно отравлял умы жителей города, а Таала находилась здесь всего 3 дня. Льё вообще пришел только сегодня. Что до коконов, то, вероятно, Вели взял в заложники исключительно местных жителей, позволяя чужакам удалиться. Веля захватил 2 Велинов и 2 учеников храма. Почему же он оставил Инью? Не унимала Стаала. В качестве переводчика? Вот ведь зануда. Льё незаметно от остальных закатил глаза. Ему не нравились ни ее выправка, ни требовательная манера речи, будто весь мир должен думать и делать все так же, как она. Типичная фанатка нового режима. «Возможно», — ответила Аисия. Как и положено агенту внутренней разведки, Таала оказалась очень дотошной. Наместник чувствовал, что если этот допрос продолжится, у него есть все шансы выйти из себя. Но ему все еще удавалось сохранять лицо. Он считал своим долгом ответить на все вопросы и добавил. Но, вероятно, еще и потому, что Иньо родной брат Аллаи. Вели не обидит брата своей невесты. В скучающем взгляде Льё промелькнула искра любопытства. Получается, из всех мудрецов этот дурачок Иньо — лучший проводник, ведь лес его не тронет, — подумал он. Что ж, придется вернуться в Гродхем вместе с ними. «Ничего не поделаешь», — размышлял Льё, сидя на ступенях храма после ужина. Уже стемнело. С фиолетового небосвода на сад смотрела огромная луна, своим сиянием будто оживляя скульптуры Велинов и рогатых Аланий. Льё в задумчивости накручивал на палец вытянувшуюся из шапки нить у себя за ухом. «Я действительно не дойду один. Этот бесноватый лес меня прикончит, как только я выйду за пределы города. Ну и ладно. Значит, у меня больше времени, чтобы подружиться с нашим героем. Ему как раз нужна поддержка». От этой мысли он тихонько рассмеялся. Мирно молчало с тех пор, как ветви коконов захватили демонов у Льё на глазах. Зрелище это и правда было не из приятных, а она натура впечатлительная. Видимо, как обычно, ушла в себя. Что ж, пусть. Она любит побыть одна. Лучше ей не мешать. В лунном свете промелькнул край белоснежных одежд. Льё вскочил и поспешил за Аисью. Тот подошел к небольшому пруду, остановился. Отражения звезд чуть дрожали на зеркальной поверхности, будто сомневались, стоит ли составить ему компанию. Мона подобные сомнения не мучили. «Отлично», — подумал он, — «то, что нужно». «Брат!» Льё решил следовать революционным тенденциям. «Я тебя так и не поблагодаривши за то, что ты жизнь у меня спасши. В долгу я у тебя». Аисий, не поднимая взгляда от воды, ровно ответил. «Это было несложно. Мне от тебя ничего не нужно. Нет ничего дороже жизни». «Ну точно», — ухмыльнулся Льё. «Хотя, говорить, для таких, как вы, для этих борцов за свободу, идеи дороже жизни». «Я тоже так думал», — ответил Аисию. Он не хотел разговаривать, с трудом заставляя голос звучать спокойно, а не так, будто он сейчас упадет без сил и разрыдается. Они помолчали. При других обстоятельствах Льё фонтанировал бы красноречием. Но с демоном, потерявшим семью и почти целый город, стоило быть осторожным. Молчание начало угнетать Аисию. В голову полезли образы мертвых детей и окровавленных улиц Иолима. Сердце вновь переполнили негодование и обида на Велле. Проклиная себя за то, что сам не знает, чего хочет, тишины или разговоров, он спросил. «Скажи, почему ты не сбрил волосы? Они тебя выдают». «Ах, это!» — тихонько рассмеялся Льё, зная, что его смех обычно вызывает у окружающих доверие. «Так я-то сбривши был. Но эти твари так быстро растут. Пока я, валявшись в той канаве, они снова выросши». Он стянул шапку и потрепал короткие волосы на затылке. Аисию, наконец, взглянул на него. Почему-то Льё не вызывал у него обычного раздражения, несмотря на всю его болтовню. Не зря он вытащил его из канавы. Наместника вновь посетило ощущение, что им суждено в будущем помочь друг другу. Такое не раз случалось с ним за последние 10 лет. Аисия оценивающе прищурился. Льё и правда выглядел и вел себя подозрительно. Но наместнику стало тошно от одной мысли о допросе. Он склонялся к тому, чтобы послушать внутренний голос и оставить все как есть. Устала этим занимается, раз ей так хочется. «Эй, ты же не думаешь, что из-за того, что у меня волосы, как у паскудного архимона, я противник свободы и враг народу?» Состроив испуганную мину, спросил Льё. Затем его лицо озарилось хитрой улыбкой, и он весело заговорил. «В общем, если б не проклятие племянницы моей, я бы давно к вашей братии был примкнувши. Но вообще-то я аполитичный. Только не говори девчонке. Тали, или как ее? Она не поймет». Аисия проигнорировал большую часть этой речи, не слишком доверяя словам демона и думая о своем. Желая отвлечься, он попросил рассказать о проклятии. Не то чтобы Льё жаждал говорить об этом. История нуждалась во множестве изменений, чтобы Аисия не догадался, кто они с Мирной такие. Но он прочел мольбу во взгляде демона и похвалил себя за то, что выбрал нужный момент для разговора. Аисия, очевидно, не желал оставаться наедине со своими мыслями. И Льё прекрасно его понимал. Он и сам ужасался при одном воспоминании о раненой девочке на руках у наместника и о кровавленных волосах, запутавшихся в ветвях колючего куста. «Ладно», — отозвался он и начал рассказ. С детства Мирну, дочь его любимого брата, ругали за сложный характер. Окружающие подчас находили, что с ней трудно, но и она точно так же думала про них. Не потому, что была вспыльчивой или злой, хотя в надменности ей не откажешь, а потому, что она ни с кем не хотела общаться. Ей нравилось сидеть в своих покоях, читать книжки, рисовать смешные картинки и метать кинжал в специальный манекен. Ей не нравились балы, охота, приемы, прогулки с архимоной в компании ее дам. И если в детстве Мирна терпела, то к 16 квартам взбунтовалась. Ильё предполагал, что на неё сильно повлияла смерть отца, отравленного при дворе Архимона. С тех пор любая попытка заставить её делать что-то против воли заканчивалась истериками и неподобающей руганью. Этим Мона доводила царственных родственников до белого коленя. Или же наоборот, совсем замыкалась, могла часами ни с кем не разговаривать. В общем, вела себя по меркам двора неприлично. По приказу Архимоны, бабушки Мирны, её осмотрел лучший лекарь, но никаких болезней не обнаружил. Тогда поговорить с Мирной призвали придворного мага Каэна. Тот на всё светлое царство славился злопамятностью. Но это не помешало юной Моне грубо прогнать его и нажаловаться дедушке, что маг задумал против семьи что-то плохое. Архимон ей не поверил, да ещё пригрозил отправить в изгнание, если она не начнёт вести себя, как подобает дочери Мона. А потом Мирна исчезла. Внезапно пропала, и никто не мог её найти. Решили, что она сбежала из дворца. Даже ходили слухи, что она присоединилась к борцам за свободу. Вскоре началась революция, и все забыли о юной Моне. Но позже оказалось, что придворный маг проклял её, обратив камень. Когда Рио узнал об этом, он пришёл в дикую ярость, но было уже поздно. К тому времени Каэн погиб. Лео опустил все детали про дворец и родственные связи Мирны, сказав, что её семья пригласила для консультации бродячего колдуна. «Я ко многим сильным магам ходивши-то. Никто не смог превратить её в демона», — закончил Мон. Ему казалось, что Иси давно его не слушает, но тот спросил. «Почему ты думаешь, что Алая сможет помочь?» «Так тот урод, что её заколдовавши, лесную магию был знавши», — ответил Ильё. «Все, кого не спроси, говорят, что невеста Велева лучше всех в таких проклятиях знает. Ну вот я и решивши её отыскать. Жаль только, что в такой неподходящий момент». Он глубоко вздохнул, зная, что выглядит искренне печальным. Он действительно очень переживал за Мирну, даже сбежал из ссылки, чтобы помочь ей. Он любил племянницу. Она безумно напоминала ему погибшего старшего брата. Льё не мог сидеть без дела, пока она находилась в таком положении. «Твои родители знают, что произошло?» — спросил Аисию. Льё горько рассмеялся и сказал. «Да ты шо, брат? Нет, конечно. Они ж подумают, что у меня крыша съехавши. И потом, у них сейчас полно других проблем. Моя племянница, внучка у них не единственна и не сама любима. Ну, я и порешивши не волновать их лишний раз. Ты что это делаешь?» Послышался полный упрёк и голос у него в голове. «Решил воспользоваться моей трагичной биографией для своих грязных делишек?» Льё еле заметно пожал плечами и мысленно ответил. «Не мешай». Я рассказал ему, чтобы он уговорил своего щеночка отвезти меня к Алае. «Ну, конечно», — пробурчала Мирна. «И заодно вызвать его доверие». «Не твое дело. Уже поздно, иди спать». Мирна неподобающе выругалась, заявив, что она не умеет спать, потому что у нее нет тела, и не обязательно ей об этом напоминать. После этого она снова замолчала, обидевшись. Кажется, история и правда отвлекла Аисию от скорбных мыслей. Но Льё не собирался сидеть с ним до утра. Хорошего понемногу. Пусть остаток ночи страдает в одиночестве. Он этого заслужил. Льё устал и хотел отдохнуть. «Как думаешь, можно ли мне переночевать в комнате одного из мудрецов?» — спросил он. «Вряд ли ты сможешь войти», — ответил Аисию. «Я провожу тебя в гостевой дом. Там тоже есть спальни». Аиси устроил его в одной из комнат небольшого деревянного домика, а сам пошёл бродить по городу. Спать он не собирался. Да и не смог бы.